Глава 30. Я всхлипнула и почти бегом выбежала в фойе. Уйти, убежать, исчезнуть, не видеть и не слышать его больше никогда. Котенок. Сильные пальцы сжали мое плечо. Пошел ты нахрен, Баринов, понял? Я развернулась и почти выкрикнула эти слова ему в лицо. По щекам потекли первые слезы. Пошел ты нахрен. Катя, я... «Ты такой же, как Олег!» – зашипела я кошкой, сжимая пальцы. Сдерживалась, чтобы не разодрать его наглую морду в кровь. «Ты также хочешь только одного – контролировать меня всегда и везде. А я не позволю. Верни мой паспорт туда, где взял, и сделай так, чтобы этой грёбаной печати там не было. Понял? Наш договор расторгнут». По лестнице я пробежалась так, как никогда не бегала в туфлях. Выскочила в летние сумерки и направилась в сад отеля. «Не хочу никого видеть». Веселые возгласы из кофейни и от бассейна только добавляли раздражение. Я торопливо шла по дорожкам и размазывала по щекам злые слезы. Господи, как же обидно! Почему? Зачем было проворачивать это все тайком? Разве нельзя было сказать? Договориться? Баринов что, думал, что я попрошу какую-то дополнительную плату за официальное оформление брака? Да я больше чем уверена, что печати в паспортах не настоящие. Да и не попросила бы я. Я не настолько наглая, я бы просто отказалась. Вот потому он и не стал мне ничего говорить. Я забралась в самую глубь сада. Там у меня была любимая лавочка, почти скрытая от глаз пышными кустами сирени и акаций. Весной я приходила сюда и сидела, пока голова не начинала кружиться от плотного аромата цветов. Сейчас я просто сидела, спряталась от всех. Тут можно спокойно пореветь. Постояльцы отдыхают, вряд ли кому-то придет в голову разгуливать здесь в такое время. И Баринов вряд ли будет искать меня здесь. Обшарит мой номер по привычке, побегает по отелю. Так что у меня есть запас времени. Обидно. Сама дура. Прошло всего 2 дня, а я уже настолько к нему привыкла. Ведь говорила себе, что не нужно. Что это обернется неприятностями. В первую очередь, душевными. И вот, пожалуйста. Теперь сижу и рыдаю, как эмоциональная малолетка, которую бросил парень. А ведь я даже из-за Олега никогда не плакала. Просто Баринов, он другой. Он не похож на Олега. Да, он тоже любит держать все под контролем, любит управлять. Но ведь я фактически не его возлюбленная. Я его подчиненная. И этим можно объяснить его поведение. Он бизнесмен. И, судя по всему, неплохой. Как ни крути, то, что он предугадал поступок конкурента и обеспечил себе тыл нашими брачными печатями, ничего кроме восхищения вызывать не может. Если он также ведет все свои дела, он должен быть очень успешным. Я вздохнула. Слезы никак не унимались. Голова уже соображала трезвее, а сердце плакало от обиды. Словно он меня унизил своим недоверием. Я ведь ему поверила. Пока мы сегодня танцевали, я видела восхищение в его глазах. Сама удивилась, что полубандит, полубизнесмен знает и умеет так хорошо танцевать. И это было так здорово. Я заревела почти в голос. Да твою ж, Катя, он тебе никто, уймись. Невозможно влюбиться вот так и очутиться в сказке с принцем. Ну не 15 же лет тебе. Сейчас нарыдаешься, опухнешь, будешь красотка всех времен. Макияж уже почти уплыл, наверное. У меня же ни зеркальца, ни салфеток с собой нет. Да и перед кем красоваться? Китайцы вроде бы не выставляли требований по внешнему виду супруги, только по ее наличию. Я надула губы. Мнение Баринова теперь меня точно не интересовало. Мы уже женаты. Ха-ха. Меня вдруг пронзила мысль. Если он устроил нам официальный брак, за взятку или угрозами, неважно, он не боится теперь со мной разводиться? Вдруг я потребую половину имущества? Или хотя бы просто отступные? Замолчание. Я уткнула лицо в ладони. Не потребую. И вообще ему ничего говорить не хочу. Просто пусть этот весь кошмар закончится. Уедут эти китайцы, уедет он. Я просто разведусь с ним тихонько, поменяю паспорт и начну жизнь с чистого листа. В новой должности, в новой квартире. Если повезет. Я ведь наорала на него. Сказала, что наш договор расторгнут. Он как-нибудь выкрутится, он это умеет. А вот я рискую остаться с тем, чем была. Управляющий стал относиться ко мне с недоверием. Коллеги, наверное, ухахатываются от моих приключений в бассейне. Обсуждают подробности. А я? Я чувствую себя использованной и пустой. И от этого обиднее всего, наверное. Но ничего, переживу. Постараюсь. Постепенно обновится персонал в отеле, и весь этот бред забудется. Вот только ты, Катя, по-прежнему будешь одинокой. Как теперь поверить мужчинам? Хоть кому-нибудь из них. Они все одержимы идеей контроля. Идеей подчинения женщины. Но многие часто путают разумное подчинение и унижение. А нормальные отношения — это не когда партнеры меряются письками друг с другом. От слез и мыслей у меня заболела голова. Да и прохладно стало. Я обхватила голые плечи руками. Не пойду в отель. Он меня найдет сразу же. А я пока не готова разговаривать. Посижу тут сколько смогу. Может, додумаюсь до чего-то важного, разумного. Звуки веселья и музыки из развлекательной зоны отеля сюда почти не долетали. Так что тихий хруст гальки на дорожке я услышала сразу. Спокойные, размеренные шаги, словно кто-то прогуливался здесь. Я поморщилась. Это точно не Максим. Тот бы скакал как лось, наверное. Но тогда кто?